Часть седьмая. Этого не могло быть. Ну, просто не могло. Мог не отвечать телефон диспетчера управления. Могло сгореть само управление. Наводнение могло затопить Москву. Рязанская область могла начать войну за отделение от России. Все, что угодно могло быть. Но только не это. Потому что мертвые не оживают. А Пастухов был мертв. Он был застрелен из снайперской винтовки «Зауэр» в ночь с 26 на 27 августа на польско-белорусской границе, и его труп находился в морге районной больницы под Гродно вместе с трупами других пятерых из его команды, вместе с трупом полковника Голубкова, вместе с трупами трех исполнителей. Рапорт начальника погранзаставы, копию которого Волков получил по факсу на утро следующего дня, подтверждал доклад майора Васильева до деталей, до возраста, до внешних примет, до роста. 7 человек, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом Макарова с глушителем, пытались осуществить переход границы. На белорусской стороне они были встречены тремя снайперами с винтовками германского производства «Зауэр» калибра 5,6. Шестеро нарушителей границы были застрелены снайперами. Сами снайперы погибли от выстрелов в затылок, произведенных с близкого расстояния из пистолета ПМ с глушителем. Из этого же пистолета был застрелен седьмой нарушитель выстрелом в упор в левый висок. Сделана попытка последнее убийство представить как самоубийство. Но следы автомобиля на белорусской стороне свидетельствуют об участии в перестрелке третьих лиц. Причины происшествия устанавливаются. У одного из нарушителей границы к запястью левой руки был прикован дюралевый атташе-кейс, в котором находилось около 5 килограммов белого порошка, по внешнему виду напоминающего героин. Однако это оказался не героин, а сахарная пудра. Возможно, произошло столкновение конкурирующих банд, действующих в сфере наркобизнеса. Дело принято к производству Генпрокуратурой Белоруссии. Первое упоминание о зауэрах, обнаруженных у снайперов, заставило Волкова нахмуриться. Майор Васильев не выполнил приказа утопить все оружие в болоте. Но сообщение об автоматах Калашникова поставило все на свое место. Он правильно решил. Если те оказались с калашами, отсутствие у снайперов винтовок лишало возможности следователей хоть как-то свести концы с концами в версии о столкновении наркобанд. Дело так и зависнет в числе нераскрытых, но это Волкова меньше всего волновало. Для него главное было, Пастухов и его команда мертвы. Да, Пастухов был мертв. И Пастухов был жив. Картина мироздания, существовавшая в сознании Волкова, покрылась тысячей мелких трещин, как автомобильный триплекс при сильном лобовом ударе. Потом стекло словно бы лениво осыпалось, и взгляду открылась иная картина. Совсем иная. В ней Москва-река оставалась в своих берегах. И Рязанская область в составе России. В ней живой Пастухов, спокойный, в хорошо сидящем на нем костюме, повернулся к иностранцам и спросил: «Почему вы не снимаете?» Ответил высокий рыжеватый: «Ждем? Ты обещал нам сенсацию». Человек увидел оживший труп. Разве это не сенсационные кадры? Скажу по-другому. Живой труп увидел сам убийца. Труп кто? Я. А убийца? Разрешите представить. Генерал-лейтенант Анатолий Федорович Волков. Начальник одной из самых секретных спецслужб России. Она называется «Управление по планированию специальных мероприятий». Маленький метнулся к камере и приник к объективу. Зажглась красная контрольная лампочка. Высокий все еще не понимал. «Он убил тебя?» «Да, с неделю назад. Естественно, не своими руками. Но ты жив». «Анатолий Федорович, Не лучше ли вам присесть?» Пастухов подождал, пока Волков пройдет по кабинету и займет место за своим письменным столом, и продолжал, обращаясь к нему. «Познакомьтесь, Арнольд Блейк, самый тупой из стрингеров CNN. Его оператор Гарри Гринблат. Не нужно путать, стингер — это ракета, а стрингерами называют журналистов, работающих в горячих точках. Не понимаю, как он умудряется зарабатывать на жизнь». Блейк вопросительно взглянул на Волкова. «То, что сказал Серж, правда?» «Никаких комментариев», — отрезал Волков. «Предлагаю немедленно покинуть мой кабинет. Вы незаконно проникли в правительственное учреждение. Вы рискуете лишиться аккредитации». «Сколько раз нас лишали аккредитации, Гарри?» — спросил Блейк, обращаясь к телеоператору. «Раз 20, наверное, начиная с Анголы». «Ты спутал. В Анголе нас расстреливали». «Может быть», — равнодушно согласился Гринблат. Пастухов вынул из кармана радиопередатчик, бросил в микрофон. «Зайдите на минутку. Все». «Арни, даю тебе еще один шанс. Анатолий Федорович, оставьте в покое кнопки. Сигнализация отключена, охрана нейтрализована.